Благотворительный фонд «Предания» представляет. Николай Семенович Лесков. На ножах. Часть первая. Боль врача ищет. Глава первая. Отступница. В губернском городе Н. есть довольно большой деревянный дом, принадлежащий господам Весленевым и Асафу Платоновичу, человеку лет 35, и сестре его, Ларисе Платоновне, девушке по 20-му году. Дом этот, просторный и барский, был бы вовсе бездоходен, если б его владельцы захотели жить в нем, не стесняясь. В нем 9 комнат, по старорусскому дворянскому обычаю расположенных так, что 2 семействам в них никак разместиться невозможно. Родители нынешних владельцев строили дом для себя и не предвидели никакой нужды извлекать из него какие бы то ни было доходы, а потому и планировали его, что называется, по своей фантазии. Старикам не было и нужды стеснять себя, потому что у них по старине были хорошие доходы с доходного места. При известной беспечности, вообще свойственной русской натуре, доходом этим не предвиделось конца, а он вдруг и пришел. Старик Платон Весленев, советник одной из губернских палат, лег однажды спать и не проснулся. Вдова его нашла в бюро мужа очень небольшую сумму денег и получила тоже очень небольшой пенсион. Всем этим прожить было невозможно. Тем более, что приходилось воспитывать нынешних владельцев дома, и Асафа Платоновича, бывшего тогда в 6-м классе гимназии, и Ларису Платоновну, оставшуюся в совершенном малолетстве. Дом надо было сделать из бездоходного доходным. С этой целью вдова Весленева построила во дворе, окнами в сад, флигелек в 5 небольших комнат. И сама с детьми поселилась в этом флигельке, а большой дом начала отдавать в наймы. С этих пор доходы ее стали таковы, что она могла содержать сына в гимназии, а потом и в университете. А дочь добрые люди помогли устроить в институт на казенный счет. Вдова Весленева вела жизнь аккуратную и расчетливую, и с тяжкою нуждой не зналась. А отсюда в губернских кружках утвердилось мнение, что доходы ее отнюдь не ограничиваются домом да пенсией, а что у нее, кроме того, конечно, есть еще и капитал, который она тщательно скрывает, приберегая его на приданое Ларисе. Доходили такие слухи и до самой вдовы, и она их, по общему мнению, опровергала очень слабо. Старушка имела в виду, что эти толки ей не повредят. 7 лет тому назад подозрения насчет таинственного ларца вдовы Весленевой получили еще новое и для местных прозорливцев неотразимое подтверждение. И Асаф Платонович Весленев тотчас по окончании университетского курса приехал домой и только что было определился на службу, как вдруг его ночью внезапно арестовали, обыскали и увезли куда-то по политическому делу. Спасения и возврата его никто не чаял. Его считали погибшим навеки, причем губернскому человечеству были явлены новые доказательства человеческого или, собственно говоря, женского коварства и предательства со стороны одной молодой, но, как все решили, крайне испорченной и корыстной девушки Александры Ивановны Гриневич. Выручил же и Асафа Весленева материн заповедный ларец. Дело об этом предательстве требует подробного объяснения. И Асаф Платонович Весленев еще чуть не с 15 лет был влюблен в дочь нанимавшего их дом инспектора врачебной управы Гриневича. Близкие люди считали эту любовь большим несчастьем для молодого человека, подававшего блестящие надежды. считали это несчастьем, конечно, не потому, чтобы кто-нибудь признавал Сашеньку Гриневич, тогда еще девочку, недостойную со временем хорошей партии, но потому, что взаимное тяготение детей обнаружилось слишком рано, так что предусмотрительные люди имели основание опасаться, чтобы такая ранняя любовь не помешала молодому человеку учиться, окончить курс и стать на хорошую дорогу. Опасения, и понятные, и уместные, на этот раз, как редкое может быть исключение, оказались излишними. Любовь Иосафа Платоновича Весленева к Александре Ивановне Гриневич не помешала ему ни окончить золотою медалью курс в гимназии, ни выйти одним из первых кандидатов из университета. Пока молодой Весленев был в гимназии, а Александра Ивановна ходила в пансион, родители не препятствовали их юной привязанности. Когда Весленев уехал в университет, между ним и Сашей Гриневич, оставивший в это время пансионские уроки, установилась правильная переписка, которой никто из родителей не заботился ни приостанавливать, ни проверять. Все это за обычай стало делом, имеющим правильное течение, которое, как все верили, должно завершиться венцом. Родители Сашеньки имели про черный день состояниться, правда, очень небольшое, но во всяком случае обеспечивающие их дочери безбедное существование. Таким образом, Сашенька, которая была не дурна собой, очень способна, училась хорошо, нрав имела веселый и кроткий, чем она не невеста. Иосаф Весленев молодец собой, имел дом, университетское образование, стало быть, чем же он не жених? Матери очень многих девиц, поставленных гораздо лучше, чем дочь доктора Гриневича, и гораздо положительнее ее обеспеченных, не пренебрегли бы таким женихом, как Весленев. А Сашеньке Гриневич партия с Весленевым по всеобщему приговору была просто клад, за который эта девушка должна была держаться крепче. По общим замечаниям, Сашенька понимала свою пользу и держалась, за что ей следовало держаться, превосходно. Говорили, что надо было дивиться ее такту и уму, твердым и расчетливым даже не по летам. С Асафом Платоновичем она не всегда была равна, и даже подчас для самого ненаблюдательного взгляда было заметно, что между ними пробегали легкие тени. «Наши дети дуются», — говорили друг другу их матушки, бывшие между собою друзьями. Дети дулись, но их никто не мирил и никто не уговаривал. За ними, однако, наблюдали со вниманием и очень радовались, когда ссора прекращалась и между ними восстанавливалась дружба и согласие. А это случалось всегда немедленно после того, как Иосаф Весленев, переломив свою гордость и изыскав удобную минуту уединенного свидания с Сашей, просил у нее прощения. В чем же заключались те вины Иосафа Весленева, которые Александра Ивановна разрешала и отпускала ему не иначе, как после покаяния? Это оставалось тайной. Этого никто из родных и домашних не знал, да и не усиливался проникнуть. Однажды лишь одной досужей соседке вдовы Весленевой удалось подслушать, как Саша журила Иосафа Платоновича за его опыты в стихотворстве. Это многих возмутило и показалось капризом со стороны Саши. Но Иосаф Платонович сам сознался матери, что писал в стихах ужасный вздор, который, однако, отразился вредно на его учебных занятиях в классе, и что он даже очень благодарен Саше за то, что она вернула его к настоящему делу. Это раз навсегда примирило мать Весленева с тенями в отношениях Саши к Иосафу Платоновичу. И вдова не преминула, кому только могла рассказать о Сашенькиной солидности. Солидности этой, однако, не всеми была дана одинаковая оценка, и многие построили на ней заключения, невыгодные для характера молодой девушки. Некоторые молодые дамы, например, называли это излишнею практичностью и жестокостью. По их мнению, Саша, имея на душу живую и восприимчивую, какую предполагает в себе каждая провинциальная дама, не убивала бы поэтические порывы юноши, а поддерживала бы их. Женщина должна вдохновлять, а не убивать вдохновение. Вдова Весленева не внимала этим речам. Ей нелегко было содержать сына в школе, и потому она страшно боялась всего, что угрожало его успехам, и осталась на стороне Саши, которую, таким образом, была одержана первая солидная победа над всеми желавшими соперничать с нею в семье жениха. Старые дамы глядели на дело с другой стороны и, презирая вдаль, предсказывали утвердительно одно, что Саша раньше времени берет Иосафа Платоновича под башмак и отныне будет держать целую жизнь под башмаком. Мать Весленева явила столько характера, что не смущалась и такими предсказаниями, и, махая рукой, отвечала, что «Улита едет, а когда-то будет». Мать Александры Ивановны, в свою очередь, пробовала допрашивать дочь, за что она порой недовольна на Весленева. Но Саша обыкновенно кротко отвечала: «Так, за пустяки, маман». «Так за пустяки, мой друг, но зачем же сердиться? Споры во всяком случае не красят жизнь, а темнят ее». «Но, мамочка, поверьте мне, что я не хочу же, чтоб его жизнь мрачилась, а, напротив, желаю ему счастья и...» Девушка потупилась и замолчала. «И что, Александрин?» — спросила ее мать, положив на колени свое шитье и вскинув на лоб черепаховые очки. «Я, маман, сама стыжусь беспрестанных размолвок и страдаю от них больше, чем он. Верьте, что я тысячу раз сама охотнее просила бы у него извинения, я сделала бы все, чего бы он только захотел, если б я была виновата». «Пред ним?» «Нет, маман, не пред ним. Этого я даже не допускаю. Но пред правдой, пред долгом, пред его матерью, которой он так обязан. Поверьте, маман, что все, что в этом отношении в нем для других мелко и ничтожно, то для меня ужасно видеть в нем. Он...» — проговорила Саша и снова замялась. Старая Гриневич посмотрела на дочь пристальным взглядом и тихо поманила ее к себе. Девушка опустилась коленами на скамейку, стоявшую у ног матери, и, взяв ее руки, поцеловала их. Старуха откинула набежавшие на лоб дочери каштановые кудри и вперила пристальный взгляд в ее большие глаза. «Скажи мне, что он делает, мой друг?» — прошептала мать. «Мама, дружок мой, не спрашивай меня об этом. Это, может быть, в самом деле все пустяки, которые я преувеличиваю. Но их, как тебе, мама, выразить, не знаю. Он хочет любить то, чего любить не может. Он верит тем, кому не доверяет. Он слушается всех и никого. Родная, прости мне, что я тебя встревожила, и забудь о моей болтовне». Когда приезжал на каникулы Иосаф Весленев из университета, он и Саша встречались друг с другом каждый раз чрезвычайно тепло и нежно. Но в то же время было замечено, что с каждой побывкой Весленева домой радость свидания с Сашей охладевала. Теней и прочих полудетских ссор теперь, правда, не было, но зато их в молодой девушке заменили сдержанность и самообладание и в речи, и в приемах. Впрочем, было ясно, что это была только сдержанность, а не измена в чувствах. Опытный и зоркий взгляд, наблюдая молодых людей, мог заметить, что они любили друг друга по-прежнему. А Саша еще и больше прежнего. Чем дальше Весленев уклонялся от ее идеала, тем сильнее овладевал ее сердцем, ее волею и ее помыслами. Так любят в жизни раз, далеко пред тою порою, когда любовь послушна разуму. Любовь, самая чистая, самая преданная, сказывалась у Саши вниманием ко всем вестям, касавшимся Весленева, выливалась в пространнейших письмах, которые она ему писала аккуратно каждую неделю. Но вот прекратились и письма. Отчего и как? Это опять оставалось их же секретом, но корреспонденция прекратилась, и на лбу у Саши между бровями стала набегать тонкая морщинка. Так стояли дела в последний год пребывания Весленева в университете, когда Саше Гриневич только что минуло 18 лет, а ему исполнилось 24 года. Окончательно же Весленев потерял свою невесту следующим образом. Приехал Весленев домой, определился на службу в губернскую канцелярию, служит, сводит знакомства. Саша выезжает мало, однако и не избегает выездов, показывается с другими на губернских вечерах, раутах, и весела она, и спокойна, и не отказывается от танцев. С Весленевым холодна. В городе решили, что дело между ними кончено. Разные лица, то самой Саше, то ее родителям, начали делать предложение. Сначала ее руки искал генерал Синтянин, если не очень важное, то очень влиятельное лицо в районе губернии. Вдовец с небольшим 50 лет, имеющий хорошее содержание и двухлетнюю глухонемую дочь. Предложение генерала было отклонено, чему, впрочем, никто и не удивился, потому что хотя Синтянин еще бодр и свеж, и даже ловок настолько, что не боялся соперничества молодых людей в танцах, но про него шла ужасная слава. Помнили, что когда он 10 лет тому назад приехал сюда из Петербурга в первом штаб-офицерском чине, он привез с собою экономку Эльвиру Карловну, чрезвычайно кроткую петербургскую немку. Эльвира Карловна не была принята нигде во все годы, которые она провела в должности экономки у генерала. Красотою ее, хотя и довольно стереотипную, по беспредельной кротости выражения, можно было любоваться только случайно, когда она, глядя в окно, смаргивала с глаз набегавшие на них слезы, или когда из-за оконной ширмы видно было ее вздрагивающее плечо. Она была всегда, если не в слезах, то в страхе. Так ее все себе и представляли, и связывали это представление с характером генерала Синтянина. А какой это был характер, про то Бог один и ведал. Хотя по наружности и приемам генерал был человек очень мягкий, даже чересчур мягкий. Для женщин Синтянин был особенно антипатичен, потому что он на словах был неумытно строг к нравам, трактовал женщин несовершеннолетними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорил, что любит видеть, как женщина плачет. Ко всему же этому у генерала Синтянина, человека очень стройного и высокого роста, при правильном и бледном матовом лице и при очень красиво павших сединах, были ужасные, леденящие глаза, неопределенного темно-серого цвета без малейшего отблеска. Такой цвет имеет пух под крыльями сов. Свыкнуться с этими глазами было невозможно.